памятник. Дивизия лезла на гребень горы по мерзлому, мертвому, мокрому камню. Но вышло, что та высота высока мне, и пал я тогда, и затих до поры. Солдаты сыскали мой прах по весне, сказали, что снова я родине нужен, что славное дело, почетная служба, большая задача поручена мне. Да я уже с пылью подножной смешался, да я уж травой придорожной пророс. Вставай, подымайся. Я встал и поднялся, и скульптор размеры на камень нанес. Гримасу лица, искаженного криком, расправил, разгладил резцом наживым. Я умер простым, а поднялся великим, и стал я гранитным, а был я живым. Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землей вырастаю, и ниже меня остается крутая, невзятая мною в бою высота. Здесь скалы от имени камня стоят, здесь сокол от имени неба летает, но выше поставлен пехотный солдат, который Советский Союз представляет. От имени Родины здесь я стою и кутаю тучей ушанку свою. Отсюда мне ясные дали видны просторы освобожденной страны, где графские земли вручал батракам я, где тюрьмы раскрыл, где голодных кормил, где в скалах не сыщется малого камня, которого б кровью своей не кропил. Стою над землей, как пример и маяк, и в этом посмертная служба моя.